Вернувшись домой, Эллиот рассказал миссис Брэдли, что Ларри отклонил предложение Генри Мэтьюрина. Как раз в это время в комнату вошла Изабелла, завтракавшая у подруги. Сказали и ей. Последовал разговор, во время которого Эллиот, если верить тому, как он об этом рассказывал, проявил недюжинное красноречие. Хотя он сам последние 10 лет не проработал и часа, и хотя работа, которую нажил себе прочный достаток, отнюдь не была изнурительной, он твердо держался того мнения, что рядовому человеку трудиться необходимо. Ларри – самый обыкновенный молодой человек, положения в обществе у него никакого, а значит, нет и причин нарушать похвальные обычаи своей родины. Такому прозорливому человеку, как Эллиот, было ясно, что Америка вступает в пору небывалого в ее истории процветания. Ларри представляется возможность оказаться среди первых, и при должном усердии он к 40 годам свободно может нажить несколько миллионов. А тогда, если он захочет удалиться от дела и вести жизнь джентльмена, скажем, в Париже на авеню Дюбуа, да еще приобрести замок в Турейне, пожалуйста, он или Эллиот ничего не имеет против. Луиза Брэдли со своей стороны высказалась не столь пространно, но недвусмысленно. «Если он тебя любит, должен быть готов для тебя поработать». Не знаю, что ответила на все это Изабелла, но она не могла не признать, что и мать, и дядя рассуждают здраво. Все ее знакомые молодые люди либо учились, готовясь к какой-нибудь профессии, либо уже поступили на службу. Не может же Ларри рассчитывать, что если он отличился в авиации, этого хватит ему на всю жизнь. Война кончилась, всем она до смерти надоела, и все стараются как можно скорее про нее забыть. Разговор кончился тем, что Изабелла согласилась теперь же выяснить свои отношения с Ларри раз и навсегда. Миссис Брэдли подала мысль, чтобы она попросила Ларри свозить ее в автомобиле в Марвин. Ей нужно заказать новые занавески для тамошней гостиной, а размеры она куда-то затеряла. Вот Изабелле и поручение — перемерить их заново. «Боб Нелсон покормит вас завтраком», — добавила она. «А еще лучше вот что», — сказал Эллиот. «Дай им корзинку с завтраком, и пусть поедят на веранде, а потом и поговорить можно». «Это бы хорошо», — сказала Изабелла. «Нет ничего приятнее, чем импровизированный завтрак на свежем воздухе», — назидательно произнес Эллиот. «Старая герцогиня Дюссес говорила мне, что в такой обстановке самый строптивый мужчина, и тот поддается на уговоры. Что ты им дашь на завтрак?» «Фаршированных яиц и сэндвичей с курицей». «Глупости, какой же это пикник без паштета?» «И еще, на закуску дай им креветок, заливную куриную грудку и салат латук, я его сам заправлю. А после паштета в виде уступки вашим американским вкусам яблочный пирог». «Я дам им фаршированных яиц и сэндвичей с курицей», — Эллиот твердо повторила миссис Брэдли. «Ну так помни мои слова, ничего не выйдет, и все по твоей вине». «Ларри ест очень мало, дядя Эллиот», — сказала Изабелла. «Он, по-моему, и не замечает, что ест». «Надеюсь, ты не ставишь ему это в заслугу, бедная моя девочка», — отозвался Эллиот. Но миссис Брэдли не дала сбить себя с толку. Позже Эллиот рассказал мне о результатах этой поездки, пожимая плечами, как истый француз. «Говорил я им, что ничего не выйдет. Я просил Луизу подкинуть хоть бутылочку Монтроше из тех, что я прислал ей перед самой войной. Но она меня не послушалась. Дала им только термос с горячим кофе. Чего же было и ждать?» А рассказал он мне, что сидел с Луизой в гостиной, когда автомобиль остановился у подъезда, и Изабелла вошла в дом. Совсем недавно стемнело, занавески были задернуты. Эллиот, развалясь в кресле, читал роман, а миссис Брэдли вышивала экран для камина. Изабелла, не заходя в гостиную, прошла к себе в спальню. Эллиот посмотрел поверх очков на сестру. «Наверное, пошла снять шляпу», — сказала та. «Сейчас явится». Но Изабелла не явилась. Прошло несколько минут. Может быть, устала и прилегла. «А ты разве не думала, что Ларри тоже зайдет?» «Ох, Эллиот, отстань!» «Да мне что ж, дело ваше!» Он опять уткнулся в книгу. Миссис Брэдли продолжала вышивать, но через полчаса она вдруг встала с места. «Посмотрю, пожалуй, как она там. Если задремала, я не стану ее тревожить». Она вышла, но очень скоро вернулась. Она плакала. «Ларри уезжает в Париж на 2 года». Она обещала его ждать. Зачем ему понадобилось ехать в Париж? Не задавай мне вопросов, Эллиот. Я не знаю. Она мне ничего не говорит. Сказала только, что понимает и не хочет ему мешать. Я ей говорю, если он готов расстаться с тобой на 2 года, значит, не очень тебя любит. А она что ж делать? Главное, я-то его очень люблю. Даже после сегодняшнего? После сегодняшнего, говорит, я его еще больше полюбила. Да и он меня любит, я уверена. Эллиот помолчал, подумал. «А через 2 года что будет?» «Говорю же тебе, не знаю». «Очень это что-то неопределенно». «Очень». «Тут можно сказать только одно. Оба они еще молоды. Подождать 2 года им не повредит, а за это время мало ли что может случиться».